Глава 14. Он ни за что не попросил бы помощи, тем более у детей. В самой мысли об этом было что-то гнусное и отвратительное. Визитер зашел в ванную, когда Ярослав поднимал грузное тело. «Помочь? Выйди!» Едва не срываясь на крик, сказал Заров. «Не бойтесь, у меня нервы крепкие». Визитер плотно сжал губы. Ярослав хотел было сказать, что дело не только в этом, что его больше страшит чей-то взгляд на собственные похороны, чем упавший в обморок пацан, но передумал. Бесполезно. «Придержи ему ноги», — зло попросил он. Визитер, чуть побледнев, подчинился. Вдвоем они перевалили тело в ванную, не сговариваясь, шагнули к умывальнику. «Мойся!» Ярослав сорвал с крючка полотенце, накинул на лицо мертвеца, отошел. Визитер старательно мылил ладони. «Придется обходиться без душа», — сказал Заров. «Сейчас прохладно, но завтра к вечеру придется обходиться и без унитаза», — хрипло сказал визитер. «Плохо, что санузел совмещенный». Ярослав вздрогнул. Опять захотелось сорваться, накричать, выматерить пацана. Он вовремя понял, что весь этот рассудочный цинизм — лишь жалкая защита. «Отсюда все равно надо уходить». Заров оторвал взгляд от тела. «Виз, что происходит с вами после смерти?» «Откуда я знаю? То же, что и со всеми, наверное». «А в прошлые разы?» «Да не было их прошлых разов!» Голос визитера вскинулся. «Не было! Это выдумка!» «Ладно, успокойся», — устало сказал Ярослав. «Да, удобно было бы, исчезая визитеры после смерти бесследно, или хотя бы истлевая в мгновение ока. И убивать бы их было легче, столь явных нелюдей». Виз подождал, пока он умоется. Они вышли вместе. Кирилл стоял на кухне у окна, молчаливый и жалкий. Посмотрел на Зарова, вроде бы без страха, но... Чем станет мир без доверия? Чем станет мир без надежды? Что в лоб, что по лбу. «Пойдем, Кирилл». Визитер остался у двери, словно извиняясь, пояснил. «Он боится один заходить». Ярослав прошел на кухню, открыл холодильник, стал доставать продукты. Наверное, это тоже цинично есть, когда рядом за тонкой стенкой лежит твой собственный труп. Он нарезал хлеб и колбасу, открыл банку шпрот, когда мальчишки вышли из ванной. Кирилл был бледным, но, в общем-то, держался неплохо. Заров лишь подметил, что ни Виз, ни Кирилл не стали тушить в ванной свет. «Будете ужинать?» — спросил он. Кирилл на мгновение прикрыл глаза, сглотнул. «Да». Ярослав поставил на огонь чайник, достал последнюю бутылку фанты и банку пива. Визитер кивнул, словно он спрашивал его разрешения. «Вы пейте, мы понимаем». «Расскажи, как все было?» Заров отхлебнул пиво. Оно казалось пресным и безградусным, словно лимонад. «К черту все, похмелье ему и так обеспечено. Или наоборот, никак не грозит. Организм наверняка захлебывается в гормонах». Ярослав достал оставшуюся водку. На одного ее было даже много. Визард не знал, стоит ли идти на выставку. Визитер ухитрялся одновременно поглощать бутерброд и говорить, как умеют только дети. «Мы все-таки решили...» Ярослав слушал, смотря на Кирилла. Мальчик был словно придавленный. «Почему все-таки? Ведь Слава и впрямь был опасен для них. Пистолет мы подобрали и ушли, вот. Потом долго думали, решили все же с вами встретиться». «Виз, почему ты так хорошо держишься?» «Что?» Виз замер с поднесенным ко рту бутербродом. «Тебя не пронять ничем», — терпеливо пояснил Ярослав. «Кирилл как в воду опущенный, а тебе все нипочем». «Ну и что?» «От этого зависит, станем ли мы союзниками?» «А разве у вас есть еще варианты?» — искренне удивился визитер. «Конечно. По крайней мере, один». Визитер кивнул. «Понял. Кирилл медленнее привыкает, вот и все. Я ничего не могу, если он этого не может. Но он может, он смелый, он привыкнет». Кирилл покосился на двойника, но промолчал. «Ясно, ребятишки. Значит, трупы в шкафах вас уже не напугают. Визитер энергично замотал головой. «Все он врет», — тихо сказал Кирилл. «Напугают. Если бы вас здесь не было, мы бы убежали». «Хоть на этом спасибо». Ярослав откинул голову, прижимаясь затылком к холодному стеклу. «Виз, значит, девушка и киллер в альянсе». «Угу. Аркадий Львович говорил, что пока прототип ей верит, ее не убить. Ну, или почти не убить. Если из базуки попасть, то, наверное, можно». «Из BFG-9000». «Из чего?» «Так. Это в одной компьютерной игре есть такое оружие». «Я люблю игры», — кивнул визитер. «Только мало играл». Ярослав молча смотрел на мальчишек. «Чей мир станет страшнее?» «Что ж, поиграем вместе», — сказал он наконец. Это было согласием. Они больше ничего не обсуждали, не было сил. Ярослав лег на диване в гостиной, мальчишки в спальне. Лежа в темноте, Заров слышал, как они подпирают дверь со своей стороны стулом. Хотелось верить, что их больше пугает труп в ванной, чем он.